Часть вторая. Хотя Рейнар не знал, насколько хорошо обычны солдаты Войса, но если они действительно начнут сражаться друг с другом, то получат значительный урон. Это было очевидно. Но то же касалось и другой стороны. Если бы они сражались, то никто бы не смог выйти из битвы целым и невредимым. В конце концов, его сторона имела преимущество чрезвычайно сильных солдат. Кроме того, помимо солдат Войса, тут были и тысячи солдат Нельфы. Таким образом, враги отправили одного человека атаковать первым, чтобы заставить сторону противника потерять желание сражаться, увидев силу этого человека. Хотя на стороне Райнера было большое количество солдат, тут же с ними была и толпа людей, не имевших боевого опыта. И эти люди уже подверглись нападению со стороны Империи Роланд, их семьи и товарищи были убиты. Поскольку их дух рушился, они были в непростой ситуации. Если начнется внезапная атака, то тревога распространится среди людей и наступит хаос. Эти люди, вероятно, хотели использовать эту панику, чтобы что-то предпринять. Но если противник выиграет этот бой один на один, то может произойти аналогичный эффект. Итак, противник должен был принять предложение Райнера, таким образом битву можно было предотвратить. «Ну, хотя я так думаю», — неуверенно пробормотал Райнер. Если ему не удастся, произойдет магическое сражение, и невероятное количество людей погибнет. Итак, пожалуйста, тихо произнес Райнер. Нападавший посмотрел на него. Что ты сказал? Сработало, подумал Райнер и попытался скрыть свой триумф. Затем он посмотрел на нападавшего. Я сказал, давай решим все один на один. И кстати об этом, разве ты не хотел драку один на один? «Разве ты не хочешь убить нашего лидера, чтобы мы потеряли свою боевую волю, поэтому ты пришел один? Я лишь сказал, что принимаю твой вызов!» Нападавший фыркнул. «А? Что такое? Не говори мне, что считаешь, будто сможешь меня победить! Кто знает? Не уверен?» Райнер кивнул на это. «Это нечестный бой, верно? Разве не у тебя прямо сейчас преимущество? Так что просто соглашайся!» «Хм...» Пробормотал нападавший, скрестив руки. Он замолчал, по-видимому, раздумывая над чем-то. «И... ну, благодаря тебе ситуация немного изменилась, а? Хотя все в порядке, даже если я приму вызов». Райнер посмотрел на металлическую маску. Он посмотрел в глаза противнику. Из этого разговора казалось, что он каким-то образом знал о Райнере. Или скорее, если бы он был из Роланда, и кроме того, с таким уровнем магического мастерства и боевых искусств, он мог быть из скрытых элит или частных сил Мирелла, или одной из тех специальных организаций из подполья Роланда. На той темной стороне Райнер Люд был известен как величайший маг Роланда, титул, к которому многие стремились, поэтому, возможно, он знал его оттуда. Но Райнер почувствовал, что голос человека перед ним был слегка знакомым. Но владелец этого голоса должен был умереть. Это был голос того идиота, который сражался с Райнером за должность величайшего мага в Роланде. Этого парня звали Зохра Ром, если он не ошибался. Раньше он был ассасином в Империи Роланд и говорил, что хочет попытаться убить Райнера, но поскольку он был убийцей, не убивавшим женщин и детей, он не мог убить Райнера, которому тогда было 13 лет. Он был невероятным идиотом, предавшим Роланд. Этот человек был уже мертв. Когда он почувствовал, что Сион начинает сходить с ума, он бросил вызов Люсилю и в итоге умер. Райнер видел тело, разлетевшееся на мелкие кусочки. Выходит, человек перед ним не мог быть Зохрой. Райнер уставился на нападавшего перед собой, затем сказал. «Я тебя случайно не знаю? Как я могу знать такого дурачка, как ты?» Ответил нападавший. «Хм, да ладно. Да, тогда Зохра... Что? Эй, да ты действительно Зохра?» Услышав слова Райнера, нападавший пожал плечами и снял маску, открыв лицо. Волосы чайного цвета и решительные голубые глаза — не допускавшие мысли о поражении. Просто увидев его уверенное лицо, любой почувствует раздражение. Он ухмыльнулся, сказав. «А, даже в маске меня все равно узнают. Похоже, мне следует перестать быть ассасином, потому что я не могу скрыть свой героический дух». Даже его манера говорить в точности походила на манеру Зохры Рома, с которым Райнер встречался в прошлом. Райнер нахмурился и сказал. «Почему ты жив? Разве тебя не убил Люсиль?» Зохра небрежно передернул плечами. «Герой истории не может умереть!» «Так ты герой?» «Конечно!» «Хм, нет, я не думал, что ты легко улизнешь от этого монстра целым и невредимым. «Ты ошибался. Мои способности превзошли способности бога, поэтому такое я могу проделывать с легкостью. Уилли, ублюдок, ты смотришь на меня свысока? Нет, нет, я убью тебя!» Зохра сжал кулаки. Но Рейнер в ответ спросил. «Так почему ты оказался в этой группе наемников под названием «Лазурная принцесса»? Кстати, об этом, почему ты напал на нас?» «Я не обязан тебе отвечать!» «Да и ты! Что ты делаешь в этом месте? Почему он здесь?» Рейнер задумался на мгновение, а потом пожал плечами. «Ну, я нажил кучу неприятностей, а потом неожиданно попал сюда». «Неосознанно? Эй, ты понимаешь, что это за место?» Нетерпеливо спросил Зохра. Рейнер задумался. Вместе с Туали, солдатами и гражданскими, он бежал от армии Роланда. Когда они были на грани, их спасла созданная Войсом антироландская коалиция. Он также слышал, что Войс может контролировать нечеловеческого гротескного монстра под названием Богиня. Но так как это было сказано самим Войсом, он не знал, было ли это правдой или ложью. Даже если бы он серьезно спросил Войса, он получил бы лишь смутное оправдание, поэтому он все еще не мог понять, была ли богиня врагом или союзником. Выходит, он до сих пор не знал, был ли его компаньон союзником или врагом. Это значит... Ну, как мне сказать? Много чего произошло, много чего изменилось. Так что не спрашивай о деталях. Рейнер ответил честно. У Зохры было выражение лица, как бы говорящее «ты идиот?» «А?» Рейнер мог лишь горько рассмеяться в ответ. «Нет, ну... я тоже так думаю». В этот момент Феррис подошла и вложила меч в ножны. «Что, Рейнер, ты знаешь этого парня?» «Полагаю, что так». «Он враг?» «Кто знает. Наши отношения были не слишком хорошими в прошлом». Рейнер снова повернулся к Зохре и спросил. «Ты наш враг?» Зохра оглянулся и сказал. «С твоей позиции, кажется, да. Если ты в антироландской коалиции, значит, ты оставил безумного героя в Роланде, верно?» «Безумный герой? Ты имеешь в виду Сиона?» — спросил Рейнер. Зохра засмеялся. «Сион! Сион! Ха! Я говорил тебе, что следует выбирать своих друзей более тщательно!» «Я так и сделал». «А вот и нет! Я говорил тебе порвать отношения с Сионом, не так ли?» «Говорил. В итоге он тебя предал?» Рейнер промолчал. «Так вот почему ты сейчас здесь?» Рейнер снова промолчал. «После того, как Сиона стал предал тебе, компаньоном которого ты встретил во время бегства был Войс Фьюрел. Почему бы тебе не остановиться на некоторое время? Войс Фьюрел – мусор, который продал этот мир богине!» На это Рейнер нахмурился. «Нет, ну... хотя я согласен с твоей точкой зрения, что Войс Фьюрел – это мусор. Но если мы объясним, есть и много других причин помимо этого. Мне плевать на твои причины!» Быстро ответил Зохра. «Позволь мне объяснить! Я не хочу знать! Тогда что ты хочешь сделать?» Услышав вопрос Рейнера, Зохра поднял лицо к небу, обернулся и посмотрел на своих спутников. Затем он сказал. «Да, один на один, значит. Я не хочу этого. Это похоже на воссоединение старых друзей. Зачем спешить?» Зохра засмеялся. «Мы явно не друзья. Эх, в любом случае не знаю, осталось ли у тебя еще время. Я также принимаю во внимание другие вещи. Например, обладаешь ли ты все еще достаточной силой, чтобы я мог подумать о том, чтобы сделать тебя своим союзником? Или было бы неплохо поговорить с тобой по-дружески, как в старые времена, и тому подобное? Тогда я должен просто отвести тебя к своему лидеру, и все в таком духе». «Да, тогда я соответствую твоим стандартам». Зохра покачал головой. «Вовсе нет. Увидев ошибку, которую ты допустил в своем бою, я был очень разочарован. Ты не тренировался, верно?» Рейнер молчал. Зохар просиял и сказал. «И я чувствую, что ты слабее, чем я ожидал. Я не заинтересован в слабаке. В этом жестоком мире со слабыми людьми можно обращаться только как с мусором. Неважно, каковы причины их слабости, они лишь повод, поэтому слабакам следует умереть. Людям в депрессии остается лишь умереть. Кто из них ты? Ты всегда говоришь о том, как важны друзья, что ты не хочешь, чтобы кто-то умер. Так что... у тебя есть такая сила, способная защитить близких тебе людей? Это все, что я хочу знать!» С самого начала этот человек хотел узнать, кто был самым сильным, кто был первым. «Я гений» и так далее. Он не изменился, всегда демонстрировал такое уверенное лицо, загоняя этим людей в депрессию, и говорил такие вещи. Но Рейнор не мог ответить. Ему было совершенно ясно, что у него не было той силы, что помогла бы ему защитить своих товарищей. Это было очевидно, если посмотреть на результаты. Большинство важных для него людей уже были мертвы. Король, которого он считал своим лучшим другом, отвернулся от него, плача. «В то время что я делал?» А Рейнор пробормотал. «Чёрт возьми, это неприятно». Затем он собрал свои силы и заставил себя успокоиться. Зохра снова улыбнулся. «А, ты действительно хочешь драться? Если я не буду драться с тобой, ты, как мне кажется, будешь недоволен. Да, тогда мне остается только драться. Что ж, хотя я знаю их лишь короткое время, даже если это подчиненные Войса или же граждане Империи Нельфы, они мои товарищи. Так ты хочешь защитить их? Ага. Хе-хе. Ты, кажется, стал более ответственным, чем раньше», — заметил Зохра. Но Рейнор лишь опечалился. «Потому что я потерял слишком много». «Хе, что, хочешь, чтобы я тебя посочувствовал? Ты мне не нужен». «Правда? Тогда давай начнем. «Да уж, раз ты такой сильный, я не буду сражаться в полсилы». А Зохра в ответ рассмеялся. «С кем ты разговариваешь?» Рейнор рефлекторно отступил и начал писать светящиеся слова в воздухе. Его руки затанцевали. Это была магия, которую он получил от мага из Табула в прошлом. Она могла выводить разум за пределы и повышать силу тела. «Удобная магия! У меня есть люди, которые родились в Астабуле и используют ее. Но быть слишком медленным — слабость!» Зохра метнул в него маленький нож. Нож ударил в магическое строение, которое рисовал Рейнор, и слегка повернул его. Пока Рейнор отчаянно пытался перерисовать его, Зохра его достиг. Он дотянулся правой рукой до магического формирования, планируя украсть магию. Чтобы противостоять действиям Зохры, Рейнор увеличил скорость своего магического формирования и сказал: «Ух ты, подлый! Это моя магия! Если она украдена, то уже не твоя! Я не позволю тебе украсть ее. Я украду ее у тебя на глазах! Невозможно! Ты невозможен! Тогда умри!» Они оба закричали одновременно и свободными руками, не вовлеченными в формирование магии, ударили друг друга. «Это больно! Но я завершил магию быстрее! Этим контрактом я освобождаю злобного духа, таящегося внутри!» Свечение окутало его тело, и его движения стали быстрее. Но в то же время Зохра выхватил половину светящихся слов, которые нарисовал Рейнор. «Я предлагаю случайные слова, позволяя внутреннего злокачественного духовного духа внутри!» Он увеличил скорость и вздохнул. «Всё кончено!» Движения Зохры были немного быстрее, чем у Рейнора. Его кулак уже приближался к его лицу. Хотя Рейнор хотел увернуться, он обнаружил, что не может этого сделать, а Зохра метнул в него маленький клинок, зажатый в руке. Рейнор почувствовал острую боль в ухе, как будто его поцарапали, но больше не было времени об этом думать. Рейнор поднял ногу, думая пнуть Зохру в грудь, но ему это не удалось. «Слишком медленно!» — сказал Зохра, а затем быстро пнул Рейнора в лицо. «А чёрт побери! Если это физическая активность, значит ты сильнее!» Рейнор решительно заблокировал удар, затем воспользовался временем, чтобы отскочить назад, увеличивая расстояние для магического сражения. Из того, что произошло, он понял, что был быстрее в магии, поэтому он мог бы что-то предпринять, если бы использовал магию. Если он использует эльфа-стигму, способную проанализировать всю магию, он мог бы победить. Поэтому он закричал: «Приготовься к следующему удару!» Затем он сосредоточил все свои силы на месте, в которое он нацелил свой удар. Но удар Зохры прекратился. Нет, не только это. Жажда убийства, исходящая от Зохры, исчезла. Рейнор не сдержал удивленного вскрика. Но Зохра проигнорировал это, опустил ногу и вздохнул. Как будто больше не нужно было драться, он обернулся. «А? Почему?» – спросил Рейнор. Зохра не обернулся. Он поднял правую ногу, затем откинул ее назад, и из его ботинка вылетело маленькое лезвие. На лезвии маленького ножа была красная жидкость. Это был, вероятно, яд. Посмотрев на нож, Рейнор сказал: «А, если бой продолжился, я мог бы умереть. Значит, я проиграл?» Зохра посмотрел назад со скучающим выражением. «Как я и думал, ты не имеешь права быть нашим товарищем. Тогда что мы будем делать?» Зохра отвернулся, не отвечая на вопрос Рейнора. затем указал на одного из солдат и сказал: «Это была ничья. Мы столкнулись с небольшой проблемкой, так что это была ничья. Сообщи принцессе. Но королева сказала нам убить Voice of Urella». Зохра перебил солдата и сказал: «Идиот! Тогда ты будешь драться с этим черноволосым мужчиной, который выглядит так, будто вот-вот уснёт? Или ты можешь сравниться со скоростью этой бесчувственной блондинки? На стороне врага неожиданные силы. Если мы продолжим нашу атаку, мы получим больше урона, чем ожидали. В любом случае, этот парень...» Он посмотрел на Рейнера. «Этот парень важен для принцессы. Если мы убьем его сейчас, принцесса нас убьет». Рейнер уставился на Зохру и спросил: «Кто такая принцесса, о которой вы говорите?» «Ну, раз наемников зовут Лазурная принцесса, она должна быть ваш лидер. Но кто же может командовать тобой, тем, кто ненавидит выполнять приказы?» Зохра засмеялся и ответил: «Я раб любви! Раздражаешь!» Зохра засмеялся еще более радостно. «Неважно, раздражаю ли я! Я даже могу умереть за нее. Оу, она сказала не убивать тебя, так что это ничья!» Райнер опустил голову. «Значит, твоя любовь — это та, кого я знаю?» «Ага! Кто это?» «Этот раздражающий мальчишка по имени Войс знает! До сих пор мы постоянно сталкивались, в конце концов!» Затем он пошел назад. «Тогда это ничья! Давайте временно вернемся в город!» Сказал Зохра и вскочил на подготовленную для него лошадь и ускакал. Его подчиненные тут же начали отступать.